Мадлен, через полтора года после дня А. Как-то в воскресенье, когда ребята собрались у меня все втроем, я подождала, пока они доедят последнюю каплю кленового сиропа, подцепив ее со дна салатника краешком ложки и, стараясь говорить как можно мягче, спросила их, не хотели бы они подумать об эвтаназии, пока я не превратилась в полную развалюху. Эта штука существует в некоторых странах, таких как Швейцария или, кажется, Бельгия. Я ожидала любой реакции, хотя и надеялась втайне на единодушную поддержку. Но тут сразу поняла, что они не желают об этом даже слышать. Особенно возмутилась Жюльет. Как я только могла подумать об этом, это немыслимо, и потом. Наука не стоит на месте, а вдруг медики научатся регенерировать нейроны, допустим, года через три, а мне за полгода до этого сделают эвтаназию. Ну и глупо же они все будут выглядеть, не говоря уже о горе и чувстве вины за то, что они позволили мне пойти на подобное извращенство. Я стойко выслушала ее и повернулась к Роберу, чтобы он высказал свое мнение. Он был согласен, Жюльет. Робер самый старший, но он всегда согласен, Жюльет. Я вопросительно взглянула на Томп. Он задумался на какое-то время, а потом сказал, что понимает, почему у меня возникают такие мысли, что это закономерно. Тогда Жюльет повысила тон, как всегда, когда она нервничает, и заявила Томп, что о таких вещах нельзя даже думать, что наука не стоит на месте, что медики научатся регенерировать нейроны. Но тут Томп ее перебил, заметив, что она уже говорила это 10 секунд назад, и повторять это ни к чему. Я почувствовала, что он тоже начинает нервничать, я его хорошо знаю. Он всегда понижает голос, когда нервничает, не выпускает ярость наружу. Я попросила всех успокоиться, но они не успокоились. Жюльет призвала Робера в свидетели, и тот сказал ей, «Ты права, Жюльет». Томп попугайским голосом повторил, «Ты права, Жюльет». Робер рассердился, потому что Томп дразнит его так с детства, а сейчас ему должно быть стыдно заниматься такими глупостями. И тогда я сказала, что плохо себя чувствую, у меня кружится голова, и все сразу успокоились. Жюльет принесла стакан воды, а мальчики тем временем уложили меня на диван и подложили подушки мне под голову и под ноги. Иногда это даже удобно — болезнь Альцгеймера. Никто и не подозревает, что у вас еще хватает хитрости, чтобы симулировать недомогание и тем самым прекратить спор между дорогими ребятишками. Больше ничего хорошего я в этой болезни на данный момент не нахожу.